Так думал Чик, прислушиваясь к своей спине. И стараясь определить время, когда надо будет делать вид, что отгоняешь мух, чтобы подзадорить девочек на новые почесывания. И вдруг все изменилось. «Это Чик тут валяется!» — раздался над Чиком дерзкий мальчишеский голос. «Да», — ответил Ника. «Эй ты, Чик!» — крикнул мальчишка. Чик почувствовал какую-то тревогу, но так не хотелось прерывать блаженство, что он, сонно приподняв голову, присел, всем своим видом показывая, что проснулся ненадолго и сейчас снова завалится спать. «Чего тебе?» — спросил Чик. «Чего тебе?» — передразнил его мальчишка. «Тебя отлупцевал рыжик с горы! Отлупцевал! А ты тут нюни распустил с девчонками!» Опять эта дурацкая сплетня о рыжике. Чик оглядел мальчишку, который стоял перед ним в сатиновых трусах. Вид у него был воинственный и угрожающий. Он был из компании мальчиков, которые купались недалеко от них. Сейчас они все сидели на берегу и поглядывали в сторону Чика. Там было 5 человек. Чик еще раньше заметил среди них мальчика из своей школы. Легко было догадаться, что это он рассказал дурацкую сплетню о том, что рыжик якобы победил его в драке. Чем глупее слух, тем дольше он живет. Но Чик никак не мог понять, за что злится на него этот совсем незнакомый ему пацан. А дело было в том, что мальчику из его школы, который сидел в этой компании, нравилась Ника. Ему неприятно было видеть ее в команде Чика. А когда он увидел, что Ника шутливо поглаживает перышком спину Чика, он окончательно рассвирепел. И он, конечно, рассказал про рыжика и представил Чика этому сорванцу как очень легкую добычу. Вот в чем было дело. «Все это глупость», — миролюбиво сказал Чик. Он все еще надеялся поблаженствовать после ухода этого мальчишки. «Никакой рыжик меня никогда не лупцевал». «Да какая там глупость!» — раздраженно воскликнул мальчишка. «Да я сам тебя сейчас отлупцую!» С этими словами он вдруг наклонился и 2 раза подергал Чика за чуб. Это была неслыханная дерзость. Надо было вскочить и дать ему по морде. Но, расслабленный блаженством, Чик растерялся. Боевитость куда-то улетучилась. Он был уверен, что если начнется драк, на него налетят и все остальные. Ну, может быть, кроме мальчика, который учился в его школе. Хотя именно он, конечно, рассказал про рыжика. Да-да, Чик сдрейфил. Но все это было так неожиданно, так странно, особенно после этой обволакивающей сладости, которая его размагнитила. А ведь недаром и в школе говорили, и в газетах писали, что кругом враги, и надо быть всегда бдительным. Если бы Чик сразу вскочил и врезал бы мальчишке, может быть, и драки не было бы, может быть, их растащили бы, но сейчас уже было поздно. Мальчишка этот решительными шагами пошел к своим, и даже по затылку его было видно, что он, унизив Чика, победно улыбается. А все остальные из их компании глядели на Чика и издевательски похохатывали. «Чик, не связывайся с ними, это хулиганы!» — крикнула Сонька. Тяжесть унижения сковала Чика. Он тоскливо оглядел пляж в поисках какого-нибудь знакомого, более взрослого мальчика, который отсек бы остальных из этой компании, и Чик вступил бы в честную драку со своим обидчиком. Но ни одного знакомого на пляже не было. Пляж был заполнен отдыхающими из других городов или незнакомыми земляками, которые только и делали, что поглаживали усы и заигрывали с приезжими девушками. Вот ж кому было не до Чика, так этим горделивым усачам. Мир померк. Чик сидел ни жив, ни мертв. Теперь его не радовало ласковое солнце, не радовало любимое море. И он с каким-то особенным стыдом и омерзением вспоминал, как он беспечно блаженствовал, когда ему почесывали спину. Тогда у него мелькнула мысль, что это награда свыше за его нелегкие труды по обучению Лёсика плаванию. Ведь награда совпала именно с тем днем, когда Чик наконец научил Лёсика плавать. Кто-то сверху присматривался к нему. «Интересно, хватит ли у Чика терпения научить беднягу Лёсика плаванию?» «Хм, ты смотри, хватил терпения. Научил? Надо его наградить за это». И наградил сладостным почесыванием. Что же случилось потом? Чик не мог понять. Может, он на слишком многие годы вперед рассчитал эту сладость, хотя пока ничем не заслужил ее на многие годы вперед. Получилось, как в сказке о золотой рыбке. Чик оказался у разбитого корыта своей чести. Чик так помрачнел, что вся его команда это заметила. «Чик, не горюй», — сказала Ника. «Они все просто дураки». «Чик», — попытался утешить его Оник, — «того, кто из нашей школы, ты всегда поймаешь. Это он рассказал про Рыжика». «Хм, конечно, этого дурачка Чик всегда мог поймать и дать ему по морде.